Император пограничья 4. Глава 1. Звук шагов отражался от каменных стен, усиливаясь по мере приближения группы. В пространстве перед камерами располагалось две двери. Одна вела в кабинет хозяина особняка для быстрого доступа, вторая уходила горизонтально, вероятно, в сторону подвального хранилища, обеспечивая еще одну возможность попасть в темницу. Не теряя времени, я отступил в тень у двери, уже формируя в голове план действий. Адреналин разливался по венам, обостряя чувства до предела. Каждый мускул в теле напрягся, готовый к резкому выбросу энергии. «Черт бы побрал этого сосунка!» — раздался низкий мужской голос. «Из-за него приходится спускаться в эту затхлую дыру вместо того, чтобы наслаждаться шампанским наверху». «Тише ты, Егор!» — второй голос звучал раздраженно. «Хочешь, чтобы хозяин тебя услышал? Мигом вылетишь с работы». «Да кто там услышит?» — фыркнул третий. «Музыка и смех заглушают все, а мы тут возимся с этим упрямцем. Ладно, давайте покончим с этим быстрее». Четвертый голос звучал более интеллигентно. «Я проверю его состояние, вы покормите, и вернемся на бал». Я мельком взглянул на Александра. Парень вжался в стену, глаза расширены от страха. Коротким жестом я приказал ему молчать, а сам сосредоточился на трансформации своего оружия, меча Уруми, спрятанного практически у всех на виду. Выдернув его из петель пояса, я активировал свой талант. В полутьме подвала тускло блеснул металл, и гибкий меч превратился в боевой трехсекционный цеп. Три последовательно соединенные цепью металлические палки чуть больше локтя в длину из сумеречной стали. Майсу, мастер единоборств из моего прошлого мира, провел сотни часов, обучая меня работе с этим сложным оружием. В тесном пространстве квартиры Святослава оно стало бы слишком неповоротливым, а здесь, в гораздо более обширном помещении, цеп давал не только вариативность, но и возможность нанести нелетальный урон. Пленные могли быть полезны. Шаги приблизились настолько, что я различал уже запах чужого одеколона. Группа показалась в дверях, трое крепких мужчин в темной форме и щуплый человек в пиджаке с саквояжем в руках. Я позволил им войти в темницу, дождался, пока последний переступит порог, и атаковал. Взяв в руки крайнюю секцию цепа, я совершил молниеносный взмах. Утяжеленная палка со свистом рассекла воздух и обрушилась на затылок ближайшего охранника. Звук удара напоминал треск расколотого ореха. Не смертельно, просто болезненно и эффективно. Охранник рухнул, даже не успев осознать, что произошло. Второй противник среагировал быстрее, чем я ожидал, выхватил резиновую дубинку и замахнулся. Перехватив цеп за две крайние секции, я выполнил блокирующее движение одной из них, отведя удар в сторону, и тут же, используя инерцию, нанес удар второй палкой прямо в солнечное сплетение. Выдох вырвался из легких охранника свистящим хрипом, и он согнулся пополам, чтобы получить молниеносный удар по затылку. Хрюкнув, он упал ничком, и больше не поднялся. «Тревога!» — завопил третий, лихорадочно нащупывая кобуру. Перехватив цеп за центральную секцию, я крутанул его над головой, пригибаясь к земле, заставив последнего оппонента отскочить, чтобы не получить металлом в челюсть, и тут же метнулся вперед, нанеся два молниеносных удара, по руке с оружием и по колену. Хруст выбитого сустава смешался с воплем боли. Рухнув на пятую точку, он взвыл, но очередной хладнокровный удар по лицу заставил его отправиться в забытье. Медик попятился к выходу, но я уже перешел к нему, перехватив оружие так, чтобы средняя секция обвелась вокруг его шеи, не перекрывая дыхание, но лишая возможности двигаться. «Тихо», – прошептал я, усиливая хватку ровно настолько, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации. «Без лишних движений, если хочешь дожить до утра». Тот закивал, а потом обиженно замычал, когда средняя секция цепа все же перекрыла ему дыхание. Несколько секунд, и он потерял сознание. Чтобы быстро связать противников их же ремнями и засунуть им кляпы, ушла драгоценная минута. Ключ от кандалов Александра нашелся у одного из охранников. «Ох, спасибо», — выдохнул Зарецкий, растирая освобожденную лодыжку. «Не знаю, кто ты такой, но я чертовски тебе благодарен». Уже не прикованный к стене, он выглядел выше, хотя и сутулился от слабости. «Расскажи, что произошло», — потребовал я, не теряя бдительности и поглядывая на связанных пленников. Только быстро и кратко. Александр оперся о стену, собираясь с силами. «С какого момента?» — уточнил он. «С самого начала». Зарецкий кивнул, видимо прокручивая в голове весь ход событий, чтобы выделить в нем отправную точку. Началось с отчисления, его голос звучал хрипло. Подставили меня, якобы я украл редкие реактивы из лаборатории. Но это было только начало. Горевский пригласил меня в кабинет и предложил работу над секретным проектом. Знаете, на что они намекали? На возможность проводить опыты на людях. Мол, это развязывает руки истинным ученым. Собеседник скривился от отвращения. Это же прямое нарушение Казанской конвенции. Я отказался и начал собирать доказательства против ректора. И тебя схватили, закончил я за него. Да, угрожали родителям, мне самому. Говорили, что если я не соглашусь сотрудничать, то сам стану подопытным. Он содрогнулся, но у меня есть компромат. Спрятал, когда понял, что за мной следят. Вот только воспользоваться не успел. И не было у меня каналов, чтобы хоть кто-то к этому прислушался. «Где?» – мой вопрос прозвучал отрывисто. Зарецкий замешкался, опасаясь выдавать свой последний козырь. «Вдруг я ищу его доказательства, чтобы их уничтожить?» Но надежно зафиксированные тела охранников говорили сами за себя. «В моей домашней лаборатории. Половица в углу, возле стола», – Александр взглянул на меня с надеждой. «Там достаточно, чтобы отправить Горевского под трибунал, даже с его связями. Надеюсь, не теряя времени, я достал мегафон и набрал номер Святослава», ответил он мгновенно. «Прошка, что случилось? Слушай внимательно, я говорил коротко и по делу. Зарецкий здесь, я его нашел, в его домашней лаборатории, под половицей в углу, спрятан компромат на ректора. Езжай туда немедленно и забери его, и увези девушек из особняка, здесь становится слишком жарко». «Понял», в голосе кузена звучала решимость. «Уже выдвигаюсь». «А как ты сам?» «Справлюсь», я бросил взгляд на связанных охранников. «Действуй». Волков отключился, а я повернулся к Александру. «Ты можешь идти?» Он оттолкнулся от стены, сделал несколько неуверенных шагов и кивнул. «Смогу. Только дайте что-нибудь в качестве оружия». Я поднял с пола дубинку одного из охранников и протянул ему. «Держи. И идем отсюда. Нужно выбраться до того, как нас хватится». Ситуация прояснялась. Ректор Горевский, как и Аркадий Верлин, вовлечен в запрещенные законами экспериментами. Вероятно, их покровитель – один и тот же человек, князь Ростислав Терехов. Эта связь могла оказаться ключом ко всей загадке. Но прежде всего нужно было выбраться из этого осиного гнезда и собрать доказательства. Мы с Александром двинулись по узкому коридору, провожаемые взглядами ненависти и страха от связанных охранников. Алхимик, хоть и ослабленный заключением, держался на ногах уверенно, явно воодушевленный перспективой побега. Его дыхание было тяжелым, но взгляд оставался ясным и решительным. «Здесь должен быть выход», – прошептал он, указывая вперед. «Я слышал, как охранники говорили о винном погребе». Действительно, коридор вскоре привел нас в обширное помещение с рядами дубовых стеллажей. Правда, пробираться до него пришлось минут 10. Больно разветвленная сеть проходов вела от места заточения алхимика. Сотни бутылок поблескивали в полумраке, источая тонкий аромат благородных напитков. Коллекция ректора впечатляла размахом, явное свидетельство того, что он не стеснялся в средствах. Проход за нашей спиной скрывался в темном углу помещения, наверняка прячась в закрытом состоянии за фальшпанелью стены. Там, спутник указал на неприметную дверь в дальнем углу, она ведет к лестнице на первый этаж. Мы пересекли погреб, стараясь двигаться максимально бесшумно между стеллажами. Дверь оказалась не заперта, и за ней обнаружилась узкая винтовая лестница, ведущая наверх. Мы начали подъем, преодолевая ступеньку за ступенькой. Каменные стены здесь были холодными и влажными на ощупь. Мы преодолели уже половину пути, когда воздух вокруг нас охладился до минусовой температуры, а на каменных стенах поползли кристаллы льда. Дыхание вырвалось их груди облачком пара. Шум шагов не заставил себя ждать, кто-то поднимался следом. Обернувшись, я увидел высокую фигуру, освещенную голубоватым магическим свечением. Ректор Горевский производил впечатление человека сурового и властного. Это был поджарый мужчина лет 60, с пронзительным взглядом стальных глаз под кустистыми бровями. Его длинные седые волосы были зачесаны назад, открывая высокий лоб с глубокими морщинами. Он носил дорогой темно-синий сюртук, подчеркивающий его статус. Однако не только одежда выдавала в нем человека влиятельного. Сама манера держаться, прямая спина, вскинутый подбородок, сцепленные за спиной руки, говорила о привычке повелевать. На лице противника застыло надменное выражение, уголки тонких губ были слегка приподняты в снисходительной полуулыбке. Казалось, Горевский привык скрывать свои истинные мысли и намерения за маской благопристойности. При этом колючий взгляд не предвещал ничего доброго, а в движениях проскакивала едва заметная нервозность. В целом, ректор производил впечатление человека умного, влиятельного, но опасного. Того, кто привык добиваться своего любыми средствами. И судя по обстановке в подвале, с этическими принципами у него были большие проблемы. Какая неожиданная встреча, его голос был ледяным и спокойным, но глаза полыхали яростью. «Вламываетесь в мой дом, вынюхиваете мои секреты, освобождаете моего гостя». Не теряя ни секунды, Горевский выбросил руки вперед. Воздух вокруг его пальцев сконденсировался в сверкающие водяные лезвия, которые с пугающей скоростью устремились к нам. «Назад!» — крикнул я Зарецкому, одновременно активируя заклинание. Между нами и ректором возникла мощная махина каменного заслона, перекрывшая узкое пространство лестницы. На первый взгляд хрупкие водяные лезвия врезались в монументальную каменную преграду и пронзили ее на три четверти, почти уколов в грудь алхимика. Горевский был чертовски силен, его атака почти пробила мою защиту с первого удара. И если бы не трофейный магический жезл из мещерского капища, выхваченный мной из внутреннего кармана пиджака, чужое заклинание наверняка бы пробило мой заслон. Бегом. Я толкнул Зарецкого вверх по лестнице. Тот с ужасом в глазах подчинился и взлетел по ступенькам, почти не касаясь их ногами. Я развернулся к созданному мной барьеру, который уже трещал от следующей атаки ректора. Каменная защита не могла долго сдерживать мага такого уровня. Я мысленно оценивал ситуацию. Магистр третьей ступени, в шаге от становления архимагистром. Против меня, подмастерья. В прямом столкновении у меня не было шансов, особенно в этом узком пространстве, где невозможно маневрировать. Нужно было сменить тактику. Как только спутник скрылся за поворотом лестницы, я быстрым шагом отступил на несколько ступеней вверх. Мой каменный заслон рассыпался под очередным ударом, и ректор шагнул через обломки, окруженный мерцающим щитом. «Ты совершил большую ошибку, молодой человек», — произнес он с мрачной уверенностью, смахнув с плеча символические крошки, последнюю в своей жизни. Я продолжал отступать, заманивая его наверх. Моя единственная надежда была в том, чтобы выбраться в более просторное помещение, где я смог бы использовать свою скорость и маневренность. «Ну куда же ты?» – протянул он. «Ты ведь только начал наслаждаться моим гостеприимством». Наконец, лестница закончилась, и я оказался в боковом зале, смежном с основным бальным. Повсюду были расставлены столики с закусками, через арочные проемы доносилась музыка и звуки веселья. Горевский настиг нас почти сразу. Его лицо исказилось от ярости, когда он увидел Зарецкого, бегущего прочь по коридору за моей спиной. «Ты еще и публичный скандал мне устраиваешь?» – прошипел ректор, сплетая в воздухе сложный магический узор. Я еле успел среагировать, закрываясь магическим щитом. Мощная ударная волна сбила меня с ног и швырнула через весь зал, прямо сквозь тонкую перегородку, отделявшую боковое помещение от главного бального зала. Я врезался в стену с такой силой, что та частично обрушилась, осыпав меня обломками штукатурки. Музыка мгновенно стихла. Десятки гостей в костюмах и масках застыли в изумлении. Женщины вскрикнули. Мужчины инстинктивно потянулись к жезлам или активировали защитные амулеты. Охрана уже спешила в нашу сторону, но ректор остановил их властным жестом. «Не вмешивайтесь. Я сам разберусь с этим наглецом», — его голос прогремел над всем залом. «Хорошая здесь акустика». Я поднялся на ноги, отряхивая пыль. Моя голова гудела от удара, но сознание оставалось ясным. Горевский шел ко мне, окруженный мерцающими слоями магических щитов, настоящая крепость с чистой энергией. «Ты выбрал неподходящий дом для вторжения, мальчик», — насмешливо произнес он, выпуская в меня каскад ледяных шипов. Воздушный шаг. Активировав заклинание, я почувствовал, как время замедлилось. Мир вокруг стал тягучим, как патока, а мое тело наполнилось невероятной легкостью. Я уклонился от ледяных шипов, которые теперь двигались достаточно медленно, чтобы их можно было различить в полете. Каменная хватка. Я направил заклинание под ноги оппонента, намереваясь создать каменную руку внутри его защиты. Именно так я когда победил Льва Осокина. Однако ректор разительно отличался от самоуверенного бритера, в первую очередь опытом. Его щит охватывал все тело полусферой, не оставляя уязвимых мест снизу. Мое заклинание бессильно разбилось о защиту, не причинив ему ни малейшего вреда. Я двигался по залу, используя воздушный шаг и уклоняясь от смертоносных атак ректора. Мгновенно оценив идею применить молниевый скачок, чтобы телепортироваться к нему вплотную и набросить аркалиевую цепочку, я отказался от нее. Его щиты ощущались настолько плотными, настолько непроницаемыми, что заблокировали бы и мой перенос. Горевский явно наслаждался ситуацией. Он улыбался, без спешки швыряя в меня заклинания все возрастающей мощи. Для него это был лишь вопрос времени, рано или поздно я истощу свой резерв или допущу ошибку. «Признаю, ты хорошо двигаешься», — произнес он после очередного моего успешного уклонения, «но это лишь оттягивает неизбежное». В этом он был прав. Обычная тактика здесь не сработает. Нужно было что-то нестандартное, что-то, чего он не ожидает. И тогда решение пришло, как часто и бывает, за счет воинской интуиции. Сосредоточившись, я уверенно преобразовал трехсекционный цепь в револьвер из сумеречной стали. Металл податливо перетекал, формируя идеальную копию огнестрельного оружия, которое неплохо зарекомендовало себя при зачистке мещерского капища. Небольшой запас боеприпасов у меня имелся при себе, и 6 патронов я также мысленно покрыл тонким слоем той же стали. Горевский расхохотался, увидев в моих руках револьвер. «Огнестрельное оружие? Против меня?» В его голосе звучало искреннее веселье. «Да ты либо отчаялся, либо полный невежда в магии. Ни одна пуля не пробьет мой щит». «Как скажешь», — равнодушно ответил я и, прицелившись, выстрелил. Одновременно с выстрелом я активировал заклинание, которое давненько не использовал. Еще с прошлой моей жизни, ведь обычно его комбинировали с арбалетами или луками, а воздушная стихия никогда не была моей сильной стороной. И все же в этой ситуации требовалось именно такое воздействие. Штормовая спираль сформировала вокруг летящей пули закручивающийся вихрь, почти невидимый для глаза, но изменивший ее свойства. Когда она соприкоснулась со щитом Горевского, то не отскочила и не замедлилась, а начала ввинчиваться в его структуру, создавая точку концентрированного напряжения. Заклинание должно было действовать не менее минуты, придавая эти же свойства всем снарядам, выпущенным за это время. Ректор нахмурился, явно удивленный тем, что пуля не размазалась о щит. Я не дал ему времени на размышления, выпустив еще 3 пули подряд, каждую с тем же заклинанием. Все они застряли в разных точках его защиты, не причиняя прямого вреда, но создавая 4 опорные точки. Теперь самое важное, последний шаг. Обычное заклинание сейсмического импульса было бы бесполезно против такого мощного щита, если бы не наличие проводников из сумеречной стали, уже находящихся внутри защиты и частично ослабившей ее. Этот редкий металл, настроенный на мой дар, превратил пули в идеальные якоря для моего следующего заклинания. Без них это же заклинание при контакте потеряло бы целостность и рассеялось по поверхности барьера, как вода по стеклу. Для эффективного разрушения требовались точки приложения силы внутри самой структуры щита, и пули стали своеобразными фокусирующими линзами для энергии моего заклинания. Мысленным усилием я направил поток энергии прямо в застрявшие пули. Моя магия прошла сквозь внешние слои щита по созданным пулями каналам, и внутри защиты Горевского начался настоящий хаос. Микроскопические вибрации усиливались с каждой секундой, создавая в структуре щита все более глубокие трещины. Сначала появились едва заметные линии разлома, затем они стали расширяться, соединяться между собой, пока, наконец, весь щит не покрылся сетью трещин. Лицо ректора исказилось от удивления. Испугаться он не успел. С громким звоном, похожим на треск ломающегося стекла, магический щит разлетелся на 1000 сверкающих осколков. Я не мог упустить этот момент. Активировав молниевый скачок, я телепортировался прямо к нему. На долю секунды мир превратился в размытую полосу света, а затем я оказался в упор к своему противнику. Его глаза, расширенные от шока, были всего в нескольких сантиметрах от моих. 2 последних выстрела я сделал почти в упор, целясь ему в колени. Пули из сумеречной стали прошили плоть и кость с ужасающей эффективностью. Горевский закричал от боли и рухнул на мраморный пол, а я молниеносным движением набросил на его шею тонкую цепочку из аркалия, блокируя доступ к магическому резерву. «Ты!» — хрипел он, корчась от боли и унижения. «Это невозможно. Один из сильнейших магов княжества теперь лежал передо мной, поверженный и лишенный своей силы». По залу пронесся коллективный вздох удивления и шока. Никто не мог поверить своим глазам, подмастерье победил магистра, практически готового стать архимагистром. «Все возможно», — произнес я, глядя на распростертого передо мной ректора, если знать слабые места противника. Гости застыли в оцепенении, не в силах осмыслить произошедшее. Музыканты уронили инструменты, официанты замерли с подносами в руках. Даже охрана не решалась приблизиться, парализованная изумлением от увиденного. В эту звенящую тишину ворвался новый звук, тяжелые шаги и лязг оружия. Со стороны главного входа в зал вбежал отряд полиции в униформе. Десяток вооруженных людей быстро выстроились полукругом, направив на меня короткоствольные карабины. За их спинами маячили встревоженные лица гостей, спешно покидавших опасную зону. Вперед выступил высокий мужчина средних лет в расшитом золотом мундире с начищенными до блеска пуговицами. Его узкое лицо с тонкими губами и глубоко посаженными глазами источало холодную властность. «Вы арестованы за нападение на уважаемого гражданина княжества, ректора Муромской академии, господина Горевского», произнес он четко и громко, почти красуясь, так, чтобы слышали все присутствующие. Револьвер в моей руке все еще дымился, но я не делал резких движений. Ситуация становилась сложнее с каждой секундой. Охрана особняка, до этого парализованная шоком от поражения своего хозяина, начала приходить в себя и смыкать ряды вокруг нас с Зарецким. «Бросьте оружие и поднимите руки», — скомандовал незнакомец, делая шаг вперед. На его лице читалась уверенность человека, привыкшего к беспрекословному подчинению. Я медленно опустил револьвер, но не выпустил его из рук. В моем магическом резерве оставалось не так много энергии, и вступать в конфронтацию с целым отрядом было бы стратегически неверно. Однако сдаваться я не собирался. «Вы ошибаетесь», — мой голос звучал спокойно, хотя внутри я спешно просчитывал варианты. Этот человек удерживал пленников против их воли и проводил запрещенные эксперименты над людьми. Чужак холодно усмехнулся. «Конечно, конечно», — в его голосе сквозил едкий сарказм. «Любые обвинения в адрес уважаемого ректора должны проходить через официальное расследование. А сейчас вы ответите за незаконное проникновение и нанесение тяжких телесных повреждений». Он сделал знак полицейским, и те начали медленно приближаться, сжимая кольцо. К моему удивлению, в этот момент вперед шагнул алхимик. Несмотря на изнуренный вид, его голос звучал твердо и достаточно громко, чтобы привлечь внимание всего зала. «Мое имя Александр Зарецкий», — произнес он, подняв подбородок. «И этот человек спас меня от заточения в подвале этого дома». По залу пронесся новый шепоток. Парень, набрав воздуха в грудь, продолжил. «Меня держали в клетке, как животное. Отчислили из академии под ложным предлогом, а затем похитили, когда я отказался участвовать в незаконных экспериментах над людьми». «Вздор», — просипел с пола Горевский, пытаясь приподняться, несмотря на раненые колени. «Не верьте этому мальчишке, он всегда был проблемным студентом. Меня били и пытали электричеством», — Зарецкий закатал рукав, демонстрируя запястье с характерными ожогами. «Я не видел солнечного света, меня кормили объедками. А перед этим угрожали разорить мою семью, если я не присоединюсь к их проекту». Начальник явно растерялся, не зная, как поступить. Его взгляд метался между окровавленным ректором, бледным Зарецким и мной, все еще держащим револьвер. Пожалуй, если бы эти слова прозвучали в другой обстановке, то он и не думал бы останавливаться. Но зал был полон людьми, причем это были аристократы, цвет муромского высшего общества. Скрыть произошедшее уже не получится. Уже спустя несколько часов его будут обсуждать в каждой гостиной, а затем и в каждом кабинете представителей власти. «Это серьезные обвинения», — произнес он наконец, «которые требуют тщательного расследования. Но сейчас я обязан». Внезапно в дальнем конце зала раздался шум, и сквозь толпу гостей начала пробираться новая группа людей. Впереди шел Святослав, а за ним около десятка мужчин и женщин с блокнотами и мегафонами, на которых виднелись эмблемы различных изданий. Журналисты. Мой кузен каким-то образом успел не только забрать документы из лаборатории Зарецкого, но и собрать представителей прессы. «Господин начальник», — Ипполит Сергеевич, — громко окликнул его Святослав, — «у меня к вам официальный запрос на комментарии от муромского обозревателя». «Понятно, это тот самый Рыков, начальник местного сыскного приказа», — явно не ожидавший такого поворота, развернулся к новоприбывшим. «Сейчас не время для улики, доказывающие причастность ректора Горевского к похищениям людей и незаконным экспериментам, уже опубликованы в эфирните», — перебил его Святослав, и его голос эхом разнесся по притихшему залу. «Не хотите прокомментировать, Почему полиция игнорировала эти исчезновения месяцами? Глава 2. Ипполит Рыков открыл рот, собираясь что-то ответить, но запнулся на полуслове. Его лицо побагровело, а затем резко побледнело. Кузен между тем напирал, приближаясь с журналистами. В распоряжение нашей редакции поступили финансовые отчеты, выписки, демонстрирующие странные совпадения в датах отчисления студентов и появления новых средств на счетах ректора. Святослав говорил так, будто зачитывал уже написанную статью. Кроме того, мы получили дневники господина Зарецкого с детальными записями о требованиях, выдвигаемых ректором к своим. Достаточно. Щеки Рыкова снова налились кровью. Волков с торжествующей улыбкой достал из папки несколько листов, исписанных аккуратным почерком. А вот это особенно интересно — обсуждение опытов на живых людях, которыми Горевский пытался завлечь Александра. Мой кузен повысил голос так, чтобы его услышали все присутствующие. Прямое нарушение параграфа 7 Казанской конвенции о запрете экспериментов над людьми. Плюс показания родителей других пропавших студентов, подтверждающих, что их дети не уехали из города. По залу пронесся возмущенный ропот. Аристократы, еще недавно шокированные моим вторжением, теперь с отвращением смотрели на распростертого ректора. «Позор вам, Михаил Борисович!» — выкрикнул пожилой мужчина с седыми бакенбардами, по виду, заслуженный профессор. «И это глава прославленного учебного заведения? Вы растоптали гордое имя Муромской академии. Подруга моей племянницы была среди пропавших студентов в прошлом году», — дрожащим от ярости голосом произнесла дама в изумрудном платье. «Никакого расследования так и не последовало. Вы, Ипполит Сергеевич, уверяли всех, что пропавшие просто покинули город». Рыков оглянулся, встречая десятки осуждающих взглядов. Его плечи поникли, а уверенность сменилась растерянностью. «Здесь нет ничего», — начал было Горевский с пола, но его голос утонул в общем негодовании. Профессор с бакенбардами обратился лицом к высокому благообразному мужчине с редкими волосами в безупречном фраке и заявил: «Глеб Михайлович, сделайте что-нибудь». Тот решительно шагнул вперед и обернулся к толпе. «Если вы не знаете меня, то я, граф Левашов, председатель ученого совета Академии». Его низкий, поставленный голос заставил всех притихнуть. «Именно дисциплинарная комиссия под нашим контролем рассматривала дело об отчислении молодого Зарецкого. Теперь у меня есть основания полагать, что ей представили фальсифицированные документы. Я лично принесу извинения пострадавшему и его семье, а сейчас требую немедленного задержания ректора». Рыков перевел затравленный взгляд с графа на Горевского, затем на меня. В его глазах читалась неуверенность. Очевидно, он привык следовать указаниям свыше, а сейчас оказался в ситуации, когда любое решение могло стоить карьеры. «Господин Рыков», — мой голос звучал спокойно, но достаточно громко, чтобы его услышали все, — «вы стоите на распутье. Можно попытаться замять дело и покрыть преступление, но тогда вся ответственность ляжет на вас. Или можно поступить по закону». Начальник сыскного приказа скрипнул зубами, сжал кулаки, а затем отдал приказ арестовать Горевского и изъять все документы из его кабинета. Ну, положим, уже не все. Полицейские, еще минуту назад направлявшие оружие на меня, развернулись к ректору. Двое из них рывком подняли его на ноги, невзирая на стоны боли из-за простреленных коленей. «Это ошибка», — прошипел Горевский, пока его заковывали в наручники. «Вы все пожалеете об этом. Особенно ты», — он уставился на меня с нескрываемой ненавистью. «Я доберусь до тебя, кем бы ты ни был». Я безразлично пожал плечами. «Не первый, кто обещает. Когда ректора выводили, я с трудом сделал шаг и поморщился от боли в ребрах. Последствия поединка давали о себе знать теперь, когда адреналин схлынул. Тебе нужна помощь». Святослав оказался рядом и поддержал меня за локоть. «Выглядишь неважно. Бывало и хуже». Я благодарно кивнул. «Выбираемся отсюда». Мы с Зарецким и Святославом медленно двинулись к выходу. Алхимик, несмотря на слабость и измордованный вид, держался на ногах уверенно. «Будь он проклят», — с неожиданной яростью выпалил Александр, когда мы оказались в коридоре особняка. Типичное проявление вседозволенности аристократии. Привыкли, что им все сходит с рук. Я отказал ему, а он не смог смириться с тем, что какой-то простолюдин посмел сказать «нет» такой важной персоне. Губы алхимика скривились в горькой усмешке. Весь его облик излучал неприязнь к власти имущим, характерную черту, которую отметили даже в докладе Белозеровых. «Вообще-то я тоже аристократ», — заметил я с усмешкой. «Да и Святослав, из рода Волковых, а безнравственные и недостойные люди встречаются везде. Александр смутился на секунду, но быстро собрался. «Дело не в происхождении», — упрямо возразил он. «Дело в том, что дерьмовые люди с властью гораздо опаснее, чем дерьмовые люди без нее. Простолюдин может испортить жизнь нескольким соседям, а такой, как Горевский, сотням, если не тысячам». В его словах была своя правда. «Согласен», — кивнул я, морщась от боли в боку. «Именно поэтому я живу по принципу. Кому много дано, с того много и спросится». Алхимик уставился на меня с любопытством, словно впервые по-настоящему разглядывая. Это неожиданно, он почесал кончик носа и нахмурился. «Кстати, почему вы вообще здесь оказались? И откуда узнали про меня?» «Вот уж правда своевременные вопросы». Мы вышли из особняка в прохладный вечерний воздух. Городские фонари уже зажглись, отбрасывая теплый свет на мокрую от недавнего дождя брусчатку. «Я приехал в город специально, чтобы предложить тебе работу», — ответил я прямо. Зарецкий остановился, явно ошеломленный. «Работу? Мне?» — изумленно переспросил он. «Зачем? Мне нужен талантливый алхимик. Меня зовут Прохор из боярского рода Платоновых. Я воевода в деревне Угрюмиха, и у нас есть определенные ресурсы, которые требуют грамотного подхода». Алхимик нахмурился и покачал головой. «Извините, но я не ищу покровителя среди аристократов. Именно поэтому у меня были проблемы с Горевским. Может, дослушаешь его предложение?» — вклинился Святослав. «Между прочим, в городе тебе теперь не будет жить я». «С чего бы это?» — нахмурился Зарецкий. «Горевский действовал не по своей воле», — объяснил я, аккуратно переступая через лужу. «В тех документах, что выложили в эфирнет», — добавил кузен, — «есть намеки на князя Терехова. Похоже, он стоит за произошедшим». «И что?» — упрямство Александра, кажется, возрастало с каждой минутой, несмотря на очевидную логику. «То, что если ты останешься в городе», — терпеливо пояснил я, — «тебя либо убьют, либо вновь похитят. Причем, скорее всего, первое, в назидание остальным». Александр замолчал, его плечи поникли, а лицо потемнело от грустных мыслей. Мы продолжили путь в молчании, давая ему время обдумать ситуацию. «Я просто хотел развивать свое мастерство», — с горечью произнес он наконец, — «постигать науку алхимии, а не влезать во все эти дрязги. В Угрюмихе ты сможешь спокойно заниматься наукой», — заметил я, — «при полной поддержке с моей стороны. И что вам нужно взамен?» — с подозрением спросил он. «Аристократы просто так ничего не предлагают». Меня позабавила его искренняя убежденность. Не так уж он и отличался от тех, кого критиковал, такие же предубеждения, только направленные в противоположную сторону. «Синтез эссенций», — ответил я. «Мои охотники приносят много кристаллов, но чаще мелких. Нужно объединять их в более крупные. Изготовление зелья из добытых чернотрав, чтоб усилить дружину, да и на продажу что-то пойдет». Алхимик недоверчиво нахмурился. «И все? Ага. Жалование назначу тебе честное. С продажи товаров получишь свой процент». Видя его сомнения, я решил зайти с другой стороны и попробовать найти с ним общий язык. «Знаешь, у меня тоже проблемы с властью. Князь города Владимира изгнал меня, сделав воеводой Угрюмихи, деревни, полной строптивых браконьеров. Вероятно, рассчитывал, что либо они меня прикончат, либо я там зачахну от тоски. Но я не сдался и извлек пользу из ужасного положения. Теперь Угрюмиха процветает, а я обрел независимость». Зарецкий внимательно слушал, и я видел, что мои слова заставили его задуматься. «Я должен поразмыслить в спокойной обстановке», — сказал он наконец. «Завтра мы с друзьями покидаем Муром», — ответил я. «Если до 6 вечера ты не появишься в гостинице «Жемчужная лебедь», буду считать, что предложение тебя не заинтересовало». Алхимик молча кивнул, погруженный в свои мысли. Затем поднял на меня обеспокоенный взгляд. «А если я приму ваше предложение, что с моими родителями? Я боюсь оставлять их в городе на растерзание князю. Никогда не верил в сказки о добрых правителях. Наша мастерская еще при моем прадеде пережила погром, когда в Муроме сменилась власть. Если они готовы уехать, я возьму их», — решительно ответил я. «У нас есть грузовая телега, можно даже забрать много вещей». В этот момент из остановившейся на углу повозки выскочили запыхавшиеся Полина и Василиса. Они бросились к нам, обеспокоенно разглядывая нашу потрепанную компанию. «Вы целы?» — выпалила Белозерова, забыв о всяких манерах. «Более-менее», — скривился я, ощупывая бок. «Пара треснувших ребер, но ничего серьезного. Лучше скажите, «Как вы умудрились все это провернуть?» – спросил я, оглядывая девушек и кузена. «Найти улики, выложить их в эфирнет, привести журналистов». Василиса выглядела уставшей, но довольной. «Нам повезло, что семья Зарецких живет недалеко от дома ректора. Район знати и район ремесленников примыкают друг к другу». Она поправила выбившуюся прядь волос. «Плюс, сам дом Зарецких расположен на краю района, ближе к району знати. Логичное расположение, чтобы аристократам не приходилось уходить далеко от своего жилья ради похода по магазинам. А, может, успешные ремесленники сами подыскивали место поближе к покупателям». Александр слушал девушек с неподдельным интересом. Несмотря на пережитое потрясение, в его глазах светилась благодарность. «Вот уж воистину, неисповедимы пути Господни. Кто бы мог подумать, что такое соседство сыграет нам на руку. Мы разделились», — подхватила Полина, непривычно взъерошенная и возбужденная. «Святослав сразу отправился в редакцию собирать подмогу, а мы с Василисой поехали к Зарецким. Я объяснил девушкам, где в лаборатории Александра искать улики», — кивнул Святослав. «Как их сфотографировать и куда переслать материалы для публикаций. Это сэкономило нам время. Мы поймали кучера на углу и велели ему гнать лошадей». В глазах Белозеровой плясали озорные искры. «Я пообещала ему тройную плату. А я...» Волков вдруг смутился. «Я угнал автомобиль возле особняка ректора, чтобы успеть добраться до газеты. Мы с Зарецким уставились на него с изумлением. Но я его вернул», — поспешно добавил кузен. «Оставил на прежнем месте, когда приехал к особняку. Вы потрясающе сработали», — произнес я, оглядев спутников. Кузен хлопнул меня по плечу, Василиса смущенно улыбнулась, а Полина гордо вскинула подбородок, явно довольная похвалой. Неожиданно алхимик тяжело вздохнул, прерывая наш разговор. «Все это, конечно, хорошо. Я чертовски рад оказаться на свободе и дышать полной грудью, но теперь другие жертвы Горевского и князя вряд ли будут найдены». Я позволил себе улыбку и опустил руку во внутренний карман, слегка поморщившись от боли. «Я бы не был так уверен». Достав сложенную в четверо папку с бумагами, которую успел прихватить из кабинета ректора, когда обыскивал его, продемонстрировал спутникам. «Что это?» — нахмурился Александр. «Координаты, какие-то пометки». Я развернул листы. «Ничего не говорят?» — алхимик впился взглядом в бумаги, быстро пробегая глазами по строчкам. Его брови взлетели вверх. «Это...» — он перевел дыхание. «Это должны быть шарашки». «Шарашки?» — переспросила Голицына озадаченно. «Научные лаборатории», — нервно пояснил парень, — «где работают похищенные и удерживаемые силой перспективные ученые. Меня собирались перевести в такую на следующей неделе». Он показал на строчку в документе. «Вот, видите, перемещение объекта З, а, это я». «И сколько таких лабораторий?» — уточнила геомантка, разглядывая плотно исписанные листы. «По этим записям 3, ответил я. «Осталось понять, где именно они находятся и насколько хорошо охраняются». Алхимик удивленно приподнял брови. «А вы хотите освободить и остальных пленников? Есть такое желание. Вам-то какой с этого прок?» — недоуменно спросил он. Я посмотрел ему прямо в глаза. «Во-первых, там против воли держат невинных людей. Мы не можем бросить их на произвол судьбы. Во-вторых, я с радостью вставлю палки в колеса князю, потому что прекрасно помню ту маленькую девочку в клетке химеры. Подобную мерзость нужно остановить во что бы то ни стало. В-третьих, все похищенные люди – талантливые и башковитые ученые. Они пригодятся мне в деревне, если, конечно, захотят пойти на службу. Там и реликтов с эссенцией должно хватать», – подумав, добавил Александр. «Им же нужны ресурсы для опытов. Так что выгода аж четверная. Но главное – это люди. Никто не заслуживает пыток и унижений, особенно в угоду больному разуму одного ублюдка». Мы помолчали, осмысливая масштаб проблемы. Затем я аккуратно сложил бумаги и вернул их во внутренний карман. «Еще одна причина покинуть Муром», — сказал я, глядя на Зарецкого. «Эти документы не должны исчезнуть, как и свидетель, способный их подтвердить». «Энда», — протянул Волков. «Если князь действительно покровительствовал Горевскому, позволял творить все эти мерзости, он явно не обрадуется такому повороту событий». «Чудесно», — отозвался я. «Надеюсь, он будет крайне расстроен». Наутро я проснулся раньше остальных и отправился с мельником Степаном на торговую площадь Мурома. Недавние события с ректором Горевским не помешали горожанам заниматься своими делами. Рынок гудел от многоголосия торговцев и покупателей. Прилавки ломились от товаров, а в воздухе витали запахи пряностей, свежего хлеба и дубленой кожи. Сюда, боярин, Степан уверенно вел меня к магазину, где велась торговля магическими товарами и предлагали самые выгодные цены. На прилавках мерцали разноцветные кристаллы, алхимические эликсиры переливались всеми оттенками радуги в стеклянных флаконах, а рядом с ними лежали связки трав и корешков с едва заметным свечением, реликты низшей категории. Перед продажей я тщательно отобрал часть трофеев для личного использования, примерно 15%. Из общего количества крошечных кристаллов, примерно 56 штук, несколько десятков малых и 7 средних, я оставил себе, чтобы позже провести ритуалы поглощения с Василисой и Полиной. Кроме того, я придержал 2 крупных кристалла, один красный и один пурпурный, зная их особую ценность для боевых и ментальных практик соответственно, а также гигантский кристалл, ядрожница, на который у меня были особые планы. Степан, хоть и был простым мельником, обладал удивительной коммерческой жилкой. Он искусно торговался с купцами, не позволяя сбить цену ниже разумной. «За такие кристаллы вы предлагаете всего 250?» – возмущенно восклицал он, демонстрируя малый голубой кристалл. «Да вы только взгляните на чистоту, на глубину цвета. Такой в Сергиевом посаде ушел бы за 300 как минимум». Купец, пожилой мужчина с аккуратно подстриженной седой бородой, задумчиво вертел кристалл, разглядывая его на свет. 270, наконец произнес он, и ни копейкой больше. Степан бросил на меня вопросительный взгляд. Я едва заметно кивнул, цена была справедливой. К полудню наши мешки опустили, а кошельки приятно оттягивали пояса. Мы выручили 4245 рублей, огромную сумму, которой хватило бы на покупку небольшого городского дома. Степан сиял от гордости, пересчитывая выручку. «Отличная работа», — похвалил я его, бросая серебряную монету нищему старику, просившему подаяние у ворот рынка. «Теперь на обед, к остальным». Мы направились в трактир «Золотая рыбка» неподалеку от центральной площади, где договорились встретиться со Святославом, Василисой и Полиной. Внутри было чисто и уютно. Деревянные, хорошо отполированные столы, резные стулья с удобными спинками и приглушенный свет от окон, занавешенных легкими шторами. Запахи свежеприготовленной пищи заставили мой желудок напомнить о себе голодным урчанием. Компания уже ждала нас за угловым столом. Василиса, одетая для маскировки в скромное синее платье, шляпу и очки, что-то оживленно рассказывала, а Полина внимательно слушала, подперев подбородок ладонью. Святослав заметил нас первым и радостно помахал. «Как торговля?» — поинтересовался он, когда мы подсели к столу. «Отлично», — я довольно хлопнул Степана по плечу. «Этот человек – прирожденный торговец». Степан смущенно кашлянул, но по его лицу было видно, что похвала пришлась ему по душе. После того, как мы сделали заказ, жареную осетрину с гречневой кашей и ежевичный морс, разговор перешел к планам на день. Нужно было решить вопрос с транспортом для возвращения в Угрюмиху. «Кстати, о транспорте», – вдруг вспомнил Святослав, — «я ведь не рассказывал тебе, чем занимается мой отец». Я отрицательно покачал головой, разламывая хрустящую корочку свежеиспеченного хлеба. «Он владеет автомобильным салоном», — с гордостью сообщил кузен, — «единственным официальным дилером в Муроме. Если хочешь приобрести машину, лучшего места не найти». Я хмыкнул, оценивая информацию. «Удобно», — признал я. «Как раз подумывал о покупке. Наше путешествие становится все дальше, а лошади – не самый быстрый транспорт». В глазах Святослава зажегся энтузиазм. «После обеда можем заехать. Познакомлю с отцом, заодно и посмотришь, что есть в наличии. Звучит, как план. Пора пересесть на стального коня». Холодный лунный свет пробивался сквозь узкое зарешеченное окно, расчерчивая каменный пол тюремной камеры неровными бледными полосами. Горевский, некогда влиятельный магистр третьей ступени и глава престижной Муромской академии, сидел на жесткой койке, обхватив голову руками. Его запястья стягивали тяжелые аркалиевые оковы, особый металл, блокирующий любые магические способности. Для мага такого ранга это было равносильно ослеплению и оглушению одновременно. Прошел всего день с момента его унизительного ареста на глазах у всей городской знати. Во время допроса он упорно отрицал связь с княжеским домом и ждал, что его покровитель пришлет кого-то из своих людей. Однако никто не приходил, и его мир рушился с каждым новым разоблачением, с каждой новой публикацией в местных газетах. Ректор поежился от холода, просачивающегося через тонкий казенный матрас. Седые волосы, обычно аккуратно зачесанные назад, теперь безжизненно свисали сальными прядями. Стальной взгляд погас, сменившись лихорадочным блеском загнанного зверя. Горевский вздрогнул, услышав лязг ключей в замке. Странно, было далеко за полночь, не время для допросов или кормежки. «Прошу прощения за поздний визит, господин ректор», в камеру вошел невысокий мужчина средних лет в безупречном темно-синем костюме. Охранник, пропустивший посетителя, неловко топтался у двери, словно не зная, как поступить. «Все в порядке», посетитель протянул стражнику плотный конверт. «Мне необходимо конфиденциально побеседовать с моим клиентом». Стражник кивнул, пряча конверт во внутренний карман форменной куртки, и закрыл дверь, оставив их наедине. «Кто вы?» Горевский приподнялся, щурясь в полумраке камеры. «У меня нет адвоката». «Теперь есть». Незнакомец достал из внутреннего кармана небольшой светокамень и положил его на стол, создавая островок теплого излучения. «Меня зовут Кирилл Соловьев. Я представляю интересы заинтересованной стороны». В тусклом свете кристалла Горевский разглядел холодные глаза с вертикальными зрачками, как у кошки. По спине пробежал неприятный холодок. Похоже, организм этого человека был частично модифицирован реликтами и эссенцией. Даже обычного человека, не имеющего магического дара, при желании можно было весьма значительно усилить, превратив в настоящую машину для убийств. Его сиятельство обеспокоен последними событиями. Адвокат сел на единственный в камере стул и скрестил ноги в начищенных до блеска ботинках. Особенно той частью, где вы рискуете стать чрезмерно разговорчивым. Горевский сглотнул. В горле неприятно пересохло. «Я ничего не говорил». Ни слова, он подался вперед, звякнув оковами. «Передайте князю, что я сохраняю абсолютную преданность, несмотря на полный провал порученного вам проекта», сухо перебил Соловьев. «Несмотря на то, что тот молодой алхимик попал в руки этого выскочки Платонова. Несмотря на то, что ваши записи о исследовательских центрах исчезли». Горевский побледнел сильнее прежнего. «Записи. Но они же надежно хранились в моем кабинете». «Оказывается, нет». Соловьев достал из кармана кожаные перчатки и начал неторопливо натягивать их на тонкие пальцы. «Вы слишком небрежно отнеслись к безопасности. Слишком многое доверили ассистентам. Слишком. Я могу все исправить». Заключенный вскочил на ноги, забыв о кандалах, и тут же споткнулся, едва не упав. «Дайте мне шанс, у меня есть план». Его посетитель улыбнулся тонкой, совершенно лишенной тепла улыбкой. «В этом и проблема, уважаемый ректор. Ваши планы больше не внушают доверия. Прискорбно, но от услуг вашей лаборатории его сиятельство вынужден отказаться». Соловьев встал и подошел к окну, глядя на ночной Муром. «Знаете, что особенно раздражает его сиятельство в этой ситуации?» Он повернулся, и его глаза в полумраке будто светились желтым. «Что вас победил какой-то провинциальный воевода? Неужели магистр третьей ступени не мог справиться с подмастерьем? Он не просто подмастерье», — отчаянно воскликнул Горевский. «В нем что-то неправильное. Его техника боя, его заклинания. Он использовал магию в сочетании с огнестрельным оружием. Я никогда такого не видел». Соловьев поднял бровь, впервые проявив искренний интерес. «Значит, наш молодой провинциал еще интереснее, чем предполагалось. Благодарю за информацию». Он достал из внутреннего кармана небольшой флакон с черной жидкостью. «Что-что это?» Горевский попятился к стене. «Ваше избавление от боли», — Соловьев вертел флакон между пальцами. «Выпейте добровольно, и все закончится быстро. В противном случае», — он сделал паузу, — «в противном случае процесс займет гораздо больше времени». Ректор лихорадочно огляделся, словно ища путь к спасению, но тюремная камера не оставляла иллюзий. «Это же тень Морфея», — прошептал он, узнав редкий и запрещенный яд. «Он имитирует остановку сердца». «Да», — кивнул Соловьев. «Вполне логичный исход для человека, потерявшего все и ожидающего суровый приговор. Инфаркт, никто не усомнится». Горевский вжался в стену, как загнанное животное. Годы привилегий, власти, упоения собственным величием, все закончилось в этой тесной камере. «Пожалуйста, передайте князю, я могу быть полезен». «Вы уже сделали все, что могли», — отрезал Соловьев, приближаясь с флаконом. «А теперь примите неизбежное с достоинством, которого от вас ожидает его сиятельство». Ректор дернулся, но Соловьев легко обездвижил его, прижав к стене. Его человеческая сила казалась неестественной, результат той же модификации, что дала ему кошачьи зрачки. Горевский захрипел, когда холодная жидкость потекла по его горлу. Соловьев отступил, наблюдая, как жертва хватается за горло, хрипит и медленно оседает на пол. Когда все закончилось, адвокат аккуратно спрятал в карман пустой флакон, поправил галстук и постучал в дверь камеры. «Уже уходите?» – удивился охранник, глянув за его спину. «А где?» Увидев тело на полу, стражник побледнел. «Проклятие! Что случилось? Загляни еще раз в конверт, там ты найдешь ответ на этот вопрос». К сожалению, новости о конфискации имущества и пожизненной каторге оказались для него слишком тяжелыми. Соловьев покачал головой с фальшивым сожалением. Похоже, сердце не выдержало. Стражник отступил в сторону, а Соловьев скользнул к выходу, растворяясь в тени тюремного коридора. Его ждал доклад князю Терехову, доклад, в котором теперь появилась интригующая информация о загадочном воеводе Платонове и его необычных магических способностях. Глава 3. Автосалон Волковых располагался в восточной части города, двухэтажное здание из красного кирпича с большими витринными окнами и одноименной вывеской. Похоже, мои родственники предпочли простоту и ясность замысловатым ухищрением. Большелопов из Сергиева Посада подобное бы не оценил. Перед входом на площадке стояло несколько начищенных до блеска автомобилей различных моделей и цветов. Мы приближались к нему всей компанией, когда Полина вдруг остановилась, указывая на витрину соседнего магазина одежды. «Василиса, посмотри!» Ее глаза загорелись неподдельным восторгом. «Это же фасон, о котором я тебе рассказывала!» Голицына, обычно сдержанная в проявлении таких эмоций, тоже с интересом уставилась на платье за стеклом. «Действительно, очень изящно!» Она повернулась ко мне. «Ты не против, если мы ненадолго задержимся? Обещаю, это не займет много времени». Я усмехнулся, наблюдая за этой внезапной женской солидарностью. «Конечно, идите. Я как раз хотел спокойно осмотреть технику. Гаврила, Федот, присмотрите за девушками», — попросил я своих верных спутников. Святослав покинул нас еще ранее, у ресторана со словами: «Прости, Прошка, мне нужно заскочить в редакцию газеты. Заметку о вчерашних событиях написали, но я обещал проверить перед публикацией. Выезжайте, я скоро освобожусь и представлю тебя отцу». Так я оказался один перед внушительным зданием автосалона. Вздохнув, решительно направился к входным дверям. Внутри пространство впечатляло простором и роскошью. Полы, выложенные очень крупной плиткой, хрустальные люстры, кожаные диваны для клиентов и, конечно, главные звезды заведения, автомобили на постаментах, подсвеченные специальными лампами. Здесь были и компактные городские модели, и представительские седаны, и даже пара внедорожников. В центре зала скучали трое менеджеров по продажам, все в одинаковых костюмах, с безукоризненно приглаженными волосами. При моем появлении один из них, высокий молодой человек с надменным выражением лица, неспешно двинулся мне навстречу, оценивающе оглядывая мою одежду. «Добрый день, чем могу помочь?» – спросил он с нескрываемым пренебрежением, будто делая мне одолжение. Хмыкнув, я прошел мимо него к внедорожнику внушительных размеров, стоявшему на центральном подиуме. «Интересная модель, что это?» Продавец скривился, явно недовольный моим игнорированием его потуг. «Бурлак, модель этого года, 1200 золотых рублей», он почти выплюнул цену, всем своим видом давая понять, что такая покупка мне не по карману. «Неплохо», я обошел машину, разглядывая детали. «А что с проходимостью? Мне нужно для сельской местности, дороги там своеобразные. Для деревни?» Продавец презрительно фыркнул и скрестил руки на груди. «Послушайте, любезнейший, возможно, вам стоит поискать коня обычного, а не стального, или повозку там, я не знаю. Это салон для серьезных клиентов, если вы меня правильно понимо». Я перевел внимание с автомобиля на собеседника и посмотрел ему прямо в глаза. Что-то в моем взгляде заставило его замолчать на полуслове. «Я не спрашивал вашего совета относительно моих финансовых возможностей», произнес я спокойно, но с отчетливой сталью в голосе. Я спросил о проходимости. Продавец явно растерялся, но быстро восстановил самоуверенный вид. «Сударь, позвольте напомнить, что вы находитесь в премиальном автосалоне. 12 сотен рублей – это серьезная сумма для человека вашего круга», продолжил он снисходительно. «Может, вам лучше утолить свое любопытство в эфирните и там же поискать подержанные автомобили на специализированных площадках? Скажите, в вашем салоне принято хамить всем клиентам или это сервис лично для меня?» Холодно поинтересовался я, слегка наклонив голову. «Вы так уверены, что верно оценили глубину моего кошелька. Не бойтесь потом пожалеть, собеседник стушевался, умолкнув. В его глазах отразилась напряженная работа мысли, увы, запоздалая. В конце концов, даже в простой дорожной одежде я выглядел достаточно представительно, одержался с врожденным аристократическим достоинством. Продавец попытался что-то сказать, но в этот момент дверь салона распахнулась, и внутрь вошел Святослав, сразу направившись ко мне. «Ну что, Прохор, присмотрел себе что-нибудь?» — с широкой улыбкой спросил он. «Святослав Аркадьевич», — промямлил менеджер, — «рады вас видеть». Однако мой кузен смотрел за спину гостеприимному сотруднику, на дверь, ведущую в зону для персонала. Именно оттуда показался высокий сидеющий мужчина в безупречном костюме с небольшой эмблемой автосалона на лацкане. «Геннадий Николаевич», — окликнул его Святослав. «Вот он, мой кузен, о котором я вам говорил». Мужчина, очевидно, управляющий салоном, расплылся в широкой улыбке и стремительно подошел ко мне, протягивая руку. «Боярин Платонов, какая честь принимать вас в нашем скромном заведении. Святослав сообщил о вашем визите, и мы уже подготовили несколько моделей специально для вас». Лицо продавца, стоявшего рядом, приобрело интересный пепельный оттенок. «Геннадий Николаевич, я как раз рассказывал господину боярину о бурлаке», – пробормотал он. Управляющий, уловив страх сотрудника, резко повернулся к нему и спросил. «Вадим, надеюсь, ты оказал боярину Платонову должное уважение?» В его голосе звучала такая сталь, что я почти посочувствовал незадачливому работнику. «Почти. Я, разумеется, то есть», — начал запинаться тот. «Боюсь, ваш сотрудник был слишком занят оценкой моей платежеспособности, чтобы ответить на вопрос о технических характеристиках», — заметил я с легкой усмешкой.